Глава 35. Дариан. Можно было предположить, что родители не читали Лилли в детстве сказок, или что неудачное покушение плохо отразилось на ее памяти. Это было бы логичным, нормальным, вписывающимся в рамки того, что знал Дариан. Но существовало много таких «но». Нюансов, которые все время всплывали на поверхность. Деталей, которые становилось все сложнее и сложнее игнорировать. Такие, как требования развода, нежелание делить его с другими женщинами, кастинг фаворитов, незнание своих вкусовых предпочтений и еще много всего. Это можно было бы списать на стресс, на смену обстановки, на всякую ерунду. Но на что списать смену личности его супруги? Да, они с Дарианом толком не общались до свадьбы, да и после свадьбы тоже. Но его жена не сидела в колбе, ее знали другие. Ее знали другой, совершенно другой. Скромной, интеллигентной, милой, послушной. Практически нонсенс для демоницы, но строгое воспитание плюс спокойное от рождения характер сотворил такую Лилу. Лила, стоящая перед ним, перевернувшая всю его отлаженную жизнь с ног на голову, заставившая желать ее так, как он не желал ни одну в мире женщину, была совершенно другой личностью, с другими привычками, с другими вкусами, взглядами и желаниями. Она не просто изменилась, она стала другой демоницей. Догадка была настолько дикой, настолько невероятной, что впору было отнести ее сразу за неправдоподобность. Но чем больше Дариан думал об этом, чем дольше рассматривал ситуацию в целом, тем сильнее понимал, что отмахаться от этой версии не получится. Она легла настолько складно и объяснила все странности Лилы за последнее время. И не только Лилы, но и его изменившееся отношение к ней. Она объясняла абсолютно все. Поэтому возникал второй не менее важный вопрос. Если это не Лила Алийская, императрица Алии, его законная супруга, то кто? Кто эта женщина, держащая на ладони бантик для своего радара? Смеющаяся и наслаждающаяся их свиданием, целующая его так невинно и страстно одновременно. Двойник жены? Ее не убить пытались, а подменить? Но 14 лучших алийских целителей изучили состояние Лилы вдоль и поперек, в том числе и тело. К тому же тогда брачная магия совсем не сработала бы. Значит, тело не заменили. А если не тело, то что? Разум? Душу? Если такое вообще возможно, то Дариан об этом не знал и не слышал. Но если возможно, взять одну личность и поместить в другой сосуд. Аватар. Неужели эфирийские ученые смогли создать такой артефакт, что меняет местами даже не людей, а демонов? Нет, они всегда проигрывали Алии по мозгам. Следующим вопросом вставал «Зачем?» Для чего нужно было заменять его супругу? Шпионить за ним? Управлять им? От этой мысли Дариан помрачнел. Хороший план. Мог бы даже сработать, учитывая, насколько сильно он увлекся самозванкой, насколько крепко она его зацепила. Но тогда зачем ей понадобился развод? Игра? Вряд ли. Дариан почувствовал бы ложь, а чувства его императрицы при желании можно было очень легко прочесть. Как сейчас, когда она радовалась простому бантику, как ребенок. Когда обиделась на недоверие и ревность с его стороны. Как испугалась, решив, что он отберет радара. как розовели ее щеки во время поцелуев. Как только Дариан увлекся ей, он начал замечать эти мельчайшие детали. Она не играла. Если ее кто-то и использовал, то вслепую. Когда девушка это поняла, то потребовала развод. Логично. Испугалась. Запаниковала. Действовала по обстоятельствам. Императорская паранойя требовала схватить самозванку и выведать у нее все. Вручить в руки службы госбезопасности. А вот демон-собственник в нем грозно рычал от подобной идеи. Свою женщину он не отдаст никому. Если нужно, сам допросит и сам все выведает. Его женщина. Да, отныне она его женщина. Как только Дариан это понял, как только он это принял, все изменилось. Словно он прошел некую точку невозврата, где страстное желание просто трахнуть эту очаровательную незнакомку превратилось в не менее страстное желание защитить ее от целого мира. Это пугало до дрожи. Хотя Дариан не привык бояться, особенно за одну конкретную личность. Нет, никаких допросов не будет. И разоблачений тоже. Он сохранит ее секрет, пока она сама во всем не признается и не расскажет правду. Сейчас же он бы половину этой сокровищницы отдал за то, чтобы узнать ее имя. Но сказать ей прямо — значит спугнуть. А ему бы этого совсем не хотелось. Ему хотелось наслаждаться ее обществом, наслаждаться ей. На этой мысли Дариан выдернул себя в реальность и осознал, что его супруга, неважно, кто она, но именно эту женщину он теперь считал своей супругой, обошла все хранилище, будто в поиске чего-то. «Что-то ищешь, дорогая?» — поинтересовался Дариан, подходя к ней сзади и обнимая со спины.